чтобы его не сбили и не переехали. От резкого рывка сумка раскрылась, и все его книжки разлетелись. Солдат и глазом не повел, только поддал газу и полетел к кругу, где церковь, магазин и мост через реку. Я так и вижу это. Юн, стоя в снегу, пытается собрать свои вещи, а его мама везет вверх по реке мужчину, который пытается получше распластаться на дне. Трудно одной грести против течения, когда в лодке двое, даже при том, что в это время года течение не сильное, так что они продвигаются медленно. Они все еще далеко от Сетера, где мой отец стоит, наклонившись к столу, и плотничает, и не подозревает, что она спешит к нему. Мужчина в лодке дрожит и матерится, плачет и снова матерится. Женщина на веслах тоненьким голосом просит его быть потише, но он держит в охапку свой рюкзак, стиснув в замок руки, и остается в своем мире. Франц стоял у себя в кухне, открыв окно, потому что он так жарко натопил печь, вернувшись с работы из леса, что теперь надо было проветрить. Было еще светло. Он курил и вспоминал, почему он так и не женат. Этот вопрос занимал его каждый год, от первых тишком вползающих холодов до Рождества. И еще чуток. Но с Новым годом Франц отбрасывал эту мысль. В вариантах недостатка не было. И стоя у открытого окна с сигаретой, он силился и не мог вспомнить, почему же он не женился. Ему представлялось совершенно абсурдным, что он живет один. А потом он услышал, что по дороге на той стороне реки на бешеной скорости мчится мотоцикл. В 50 метрах от его дома был мост. По другую его сторону и метрах в 20 поодаль стоял патруль в зеленой мышиной шинели. Дуло автомата торчало из-за плеча. Патрулю было зябко и скучно. Он тоже услышал мотоцикл и сделал несколько шагов в том направлении. Из-за ограды показалась макушка мотоциклиста в каске. Но вот Франц увидел его целиком. Водитель прижался к рулю, чтобы уменьшить сопротивление ветра. Ему оставалось до круга всего ничего. Целый день небо хмурилось. Но теперь, перед заходом солнца, оно вдруг появилось на юго-западе и под низким острым углом бросило желтую тень на всю долину, осветило реку и все на ней, и послало луч слепящего света в глаза Францу, что пробудило его от мыслей о женитьбе и о длинной веренице шатенок и блондинок, истомившихся, по его мнению, в очереди. И до него вдруг дошло, что именно происходит на той стороне реки. Он швырнул сигарету в окно, крутанулся на месте и выскочил в прихожую, на бегу выдергивая из ножен на поясе нож, грохнулся на колени и закатал половик в трубу. Он всадил нож в щель в полу, нажал, подцепил 4 сбитые вместе половицы, откинул их в сторону и сунул руку под пол. Он знал, что этот день придет, и был к нему готов. Из ниши под полом он извлек детонатор, проверил, на месте ли провода и не окислились ли, зажал его между колен, крепко сжал рукоятку, один раз глубоко вздохнул и выжал ее вниз. Дом качнуло, зазвенели стекла. Франц выдохнул, спрятал детонатор обратно под пол, положил половицы на место и забил их кулаком. Раскатал половик, и все стало выглядеть, как 5 минут назад. Франц вскочил и кинулся к окну. Мост разлетелся на куски, и в наступившей после взрыва тишине какие-то деревяшки все еще падали вниз бесшумно, как в немом кино, и какие-то ударялись о прибрежные камни, до странности беззвучно, а другие свалились в воду, и их понесло потоком. И все это как будто бы происходило за стеклом, хотя Франц смотрел в открытое окно. На той стороне взорванного моста, носом в снег поодаль от того места, где Франц видел его в последний раз —